Глава 18. Убыстрение времени. Она была в казино «Бабилон», где только что проиграла $300. «Пустяк, конечно», — сказала она, — «но все равно обидно. Извини, что поздно звоню. Или рано? Рано или поздно, а вот я позвонила. Не люблю проигрывать». «Ничего», — ответил Павел, — «дело наживное. Я так и думал, что ты рано или поздно позвонишь». «Я позвонила совершенно случайно. Выпила вина, вот и проиграла. Вернее, сперва просадила деньги, а потом...» «Больше моей месячной зарплаты», — прикинул Родионов. «Все верно. Девушка была не его круга. В эти последние дни его все настойчивее донимала дума, как разбогатеть. Такие мысли посещали его и прежде, но они не были насущными. Это были размышления о богатстве, отвлеченные и праздные. О том, к примеру, что русские почему-то не любят быть богатыми. Для них деньги не так важны, как для какого-нибудь грузина, которому совестно перед соседями за свою бедность. Тот считает себя неполноценным, да так, впрочем, к нему и относятся окружающие соплеменники. У них богатство как бы является качеством человека. Родионов понимал, что просто так богатыми людьми не становится, что для этого приходится жертвовать какой-то очень весомой частью существования. Ладно бы эта весомая часть выражалась только в количестве времени, которое нужно отдать в обмен на материальное богатство. Но вся история человечества убеждала его в том, что платить всегда приходится цену непомерную. Едва ли не отдавать за это саму душу, свою бесценную, единственную душу, за этот истлевающий неверный прах. То пространство мира, где вертятся большие деньги, всегда отпугивало его, ибо именно там ютилась смертельная опасность, именно туда слеталась на своих метлах всякая сволочь, к призывному болотному огню. Там клубились скопления темных и алчных энергий. Недаром в слове «сокровище» ясно звучит «сукровица» и «кровь». Нужно искать безопасный и скорый метод обогащения. И опять услужливо шевельнулись в его гуманитарном мозгу три давно уже взлелеянных им плана. Первый — найти кошелек. Второй — выиграть в лотерею. И третий — взять откуда-нибудь. Когда Родионов услышал про эти так легко проигранные деньги, о которых и сказано-то было вскользь с улыбкою, душа его замкнулась и затосковала. Вспомнилось предостережение — не связывайся с ней. И та стена, что изначально стояла между ним и Ольгой, и стены условной, психологической, превратилась в непреодолимую каменную кладку. Но именно эта окончательная и осознанная до последней ясности непреодолимость ее, полная безнадежность и бесперспективность дальнейших отношений, в одну секунду вырвала Родионова из круга обычного существования и переместила в совершенно иную плоскость, где жизнь течет по искаженным законам, где именно эти три нелепых плана оказываются вполне реальными и легко осуществимыми, ибо там все возможно. И споткнувшись на нескольких первых фразах, Родионов вдруг почувствовал особое раскованное вдохновение, с каким должно быть влекомый на эшафот оборванец напоследок, на равных и даже с некоторым справедливым превосходством, разговаривает с королем. Он и выказывает это свое превосходство, быть может, мнимое, над легкомысленной, недоступной красавицей, ничего не знающей об истине и не желающей ее знать, необразованной, ограниченной, пошлой. Так, по крайней мере, определил он ее для себя, а потому разговаривал с веселой злой иронией, радуясь тому, что она не понимает всей глубины и тонкости его иронии. Смеется вовсе не там, где должно, ахает в неподходящих местах, верит заведомой чепухе. Очень скоро выяснил он, что душа ее напичкана все той модной и расхожей дрянью, которая особенно множится в эпохи смутные и нетворческие. Той дрянью, что расплодилась в последнее время, экстрасенсами, белой и черной магией, тибетскими тайнами, космической энергетикой и прочими темными суевериями. Что круг ее чтения ограничен дамскими романами, что вообще в искусстве она больше всего ценит декаданс и серебряный век. И в порыве своей вдохновенной пустой болтовни он как-то не заметил того, что говорит-то в основном только он, а она больше ахает да поддакивает. Но что более всего развеселило Павла, так это ее сдержанное одобрение его кособокой детской мечты о чердачной комнатке и полнейшая глухота к его тоске по утерянному раю. Он выбрал, как ему показалось, верный и подлый план обобщения, начав с того, что заговорил о древней тайне, которая заключена в имени Ольга, а затем, все более и более вдохновляясь, перешел к ее внешности и, расспросив о форме ее ногтей, заочно предсказал ей счастливое, хотя и сумбурное будущее. Предупредил о завистливой подружке, отметил артистичность натуры, но посетовал на излишнюю доверчивость к людям. Вся эта нескладная чушь вызывала живейший отклик в ее бедном сердце. Да-да, подружка, доверчивость. Все верно. Именно так. Как же он не почувствовал тогда ее иронии? Вот что, Ольга, в конце концов сказал он. По телефону многое не скажешь. Мне нужно видеть тебя и осязать. Да, можно. Завтра? Родионов, завтра во дворце апокалипсис. Последнее представление. Если сможешь добыть билеты, то в половине седьмого у входа. Лучшие места. Ольга недоверчиво хмыкнула и попрощалась. До завтра, Родионов. А завтра уже светило в окно. Родионов, вполне довольный собой и своим удачным разговором, своим остроумием и находчивостью, приплясывая, ходил по комнате, потирая похотливые руки. Сунулся в шкаф выбрать подходящую одежду, но выбора в сущности и не было. Все те же джинсы, футболка, куртка. Годится. Спать совсем не хотелось, но день предстоял долгий и вечер ответственный. Он задернул легкие занавески и, чихая от осыпавшейся пыли, направился к дивану. Спихнул с подушки спящего кота Лиса. Тот, не вполне пробудившись, громко заурчал, примостился в головах, засипел всеми своими кошачьими хрипелками, и спустя пару минут убаюканный Родионов уже легко и счастливо заснул одновременно с котом. Он стоял на высоком солнечном пригорке и видел сразу все четыре стороны света. День был ясным, безоблачным, вокруг жужжали мирные насекомые. На тревожное нарастающее напряжение скапливалось в этой слишком мирной и идиллической тишине. Вот что-то сдвинулось, слабый посторонний призвук послышался в привычном жужжании, дальний подземный гул, и гул этот двигался от горизонта. И внезапно стали набухать края земли, сворачиваться, а в образовавшуюся щель между краем неба и земли прорвались косматые языки пламени. И грохот заполнил всю вселенную. Огненный вал со всех четырех сторон стал накатываться на застывшего от ужаса Родионова. Павел проснулся и несколько мгновений еще трепетал в нем этот ужас, сумевший прорваться в реальность, но стремительно теряющий в ней свою живую силу. Не более 3 минут длился этот сон, а между тем прошло 6 земных часов. Было уже далеко за полдень. С полотенцем на шее отправился Родионов в ванную, долго стоял под душем, заглянул на кухню, чтобы поставить чайник. Кузьма Захарьевич, не торопясь, хлебал дымящийся борщ. Юра Батраков, сидя в своей уютной нише, предавался обычным размышлениям вслух. Скорняк стоял у плиты, что-то помешивая в черном чугунке деревянной палкой, слушал внимательно, скептически склонив на бок голову и недоверчиво поглядывая на Батракова поверх очков. «Я, Паш, толкую им о сути открытий в науке и технике», — обрадовался Юра новому слушателю. «Никак вдолбить не могу в их башки». «Что ж тут понимать?» — задерживая ложку на весу, проговорил полковник. «Суть очевидна. Удобство жизни, комфорт, машины. Но я же просил главную суть», — наседал Юра. «Облегчение ручного труда. Не то, Кузьма Захарыч. Сдаешься?» — не терпелось Батракову. «Так я тебе скажу проще. Главная суть — убыстрение жизни». «Что еще за убыстрение?» — не понял полковник. «Ну, в общем-то, убыстрение — вот в чем вся суть», — перебил Юра. «Примеры?» — спросил он сам у себя и сам же себе ответил. «Пожалуйста, примеры. Компьютер. Хотя нет. Для начала возьмем что-нибудь попроще. Фотография. Щелк — и готово. Не надо кистью махать, все гораздо быстрее. Или метро. Сел, и через полчаса на другом конце Москвы. А взять самолет, ракету?» «Мысль», — подал голос Скорняк. «Что мысль?» — сбился Юр. «Мысль всего быстрее». «Да не лезь ты», — поморщился Батраков. «Не о том же речь. Теперь возьми пулемет. То были стрелы, пики. А тут нажал курок, или из пушки пальнул снаряд, роты нет». «Ну, роты, не роты», — засомневался полковник. «При удачном попадании», — поспешил исправиться Юра, — «при удачном, Кузьма Захарыч, попадании». Зашедшая на кухню баба Вера тоже заслушалась, стоя с веником в руках. «Трактор», — перечислял Юра. «Прицепил 6 плугов, пошла пехота. Убыстрение? Так точно. Не саха же? Теперь следи за мыслью дальше. Кран повернул?» Юра поднялся, подбежал к мойке и включил кран. «Пожалуйста, горячая вода. Не надо греть, тратить дрова. Тоже убыстрение». Кран, однако, только зашипел. И вода не потекла, ни горячая, ни холодная. Все дружно засмеялись. «Неважно», — серьезно сказал Юра. «Суть все равно ясна. Телевизор? Новость в 1 секунду во все концы земли». «А лекарство?» — спросила баба Вера. «Убыстрение лечения», — тотчас объяснил Юра. «Моя теория ко всему подходит. В этом ее сила. Укол? Антибиотик? Встал, пошел». «Встал, пошел?» — опять влез Скорняк. «У меня дядька. При чем тут твой дядька? Ты еще тетку вспомни. Я про общую суть говорю. Теперь компьютер. На кнопку нажал, пожалуйста. Сумма, разность, миллиарды». «Мельтешение», — сказал полковник, которому разговор наскучил. «Суета. Все скачет, торопится. А дальше что?»